Здравствуйте, дорогие друзья. Светлана Горшенина прислала такой вопрос. А почему фермеры бросают выращенную картошку и другие овощи, если у них сразу не купили? Раньше в Советском Союзе тоже не весь картофель шел в магазины и на склады. Большая его часть складывалась в бурты, засыпалась землей, соломой, и хранилась она до весны. А весной за нее и скупщики будут платить щедрее. Да, на самом деле, Светлана, есть такое... как понятие, как бурты. И мы применяем это в жизни. Если получится, я запишу ролик, как эти бурты сделать на своих приусаденных участках или, может быть, там совместные. Ну, покажу принцип, как это все делается. Ничего там сложного нет. Так вот, почему фермер бросает выращенную картошку? Потому что, первое, технология буртования утеряна. Большинство фермеров взращены уже в постсоветское время, когда бурты уже ушли в небытие. И поэтому они даже не догадываются о том, что таким образом можно хранить. Дальше. Бурты, когда мы говорим не про 1 килограмм, не про 100 килограмм, а, например, про 100 или там 1000 тонн, это не такое простое занятие, на самом деле, как может показаться. Вот семья одна, да, она может вырыть траншею или пропахать траншею, либо вырыть ямы, туда это все загрузить правильно, засыпать утеплителем и так далее. А вот бурты сделать, например, длиной во все поле, условно там, да, и шириной достаточно большой, и высотой там, например, не больше 40 сантиметров, это проблематично. Почему? Потому что если сделаете больше, начнет, может начаться гниение. Если сделаете меньше, то невыгодно. И если сделаете глубоко, то потом тяжело будет выкапывать, потому что весной могут появиться, например, там воды. Если сделаете, вроде поднимете, то она может промерзнуть. В общем, буртование, вот такая при помощи техники для большого объема товара, хранения вот этого урожая, это достаточно серьезная проблема. Поэтому, да, буртовали, но были технологии, которые применялись и там, по выявленным для каждого места критериям бурты создавались. Вот, поэтому единственным вариантом на сегодняшний момент, все-таки я считаю, это создание цельных межфермерских, межобщинных складов хранения. Почему меж? Потому что одному фермеру сделать большой склад хранения, бункер, например, в пол закопа, когда делается, например, там на 10 метров углубление и еще там на 10 метров подъем или там на 5 метров, что получилось там 15-20 овощехранилища с разными уровнями, которые находилось бы в земле, температура была естественным образом там около 3-5 градусов, например, это целая проблема. Потому что там и бетон должен присутствовать, и вырыть это все надо, и засыпать, и сделать систему вентиляции и прочее. Здесь на самом деле нужно много денег, а многие фермеры у нас нищие. Вот реально говорю вам, просто не хватает денег у фермеров для того, чтобы решить свои проблемы, например, с той же самой ГСМ-кой, приобретением техники, которой пахать, там, доставать навесного оборудования и так далее. Так что здесь целая проблема. А вот когда мы говорим про объединение фермеров, то тогда, как говорится, с миру по нитке нищему рубаха. А если уж мы еще подключаем народ, который живет вот так под круги и может получать от фермеров вот с этого центрального склада, вот с этого самого хранилища необходимое что-то, ну, приезжать, например, там раз в две недели и получать вот это, что необходимо, что он знает, сюда было заложено, а может быть даже и при его участии, вот по такой-то фиксированной цене, это было бы очень выгодно. Поэтому я считаю, что фермеров объединить трудновато. Это индивидуалисты, о чем я уже говорил в одном из ответов. И они специально были взращены для того, чтобы вот эти индивидуалисты, как кулаки, разошлись по сторонам и так друг на друга смотрели и, может быть, даже конкурировали. А вот люди, человеки, заинтересованы в том, чтобы было хорошего качества продукция, и эта продукция, чтобы хранилась здесь под боком. Поэтому вот складчину, такие хранилища построить, я думаю, было бы выгодно всем и самим человеком, живущим на этой земле, и фермерам, которые бы в эти хранилища что-то закладывали. А вот закладывали на каких условиях, это надо разговаривать. Например, у меня уже продукция выкуплена, я ее заложил, и она этими людьми, которые выкупили, разбирает в течение, например, там полугода, либо еще там в течение 9 месяцев. Либо я пользуюсь хранилищем, я туда закладываю, потом оттуда выбираю, к примеру. То есть и так возможно. Можно в какой-то смежной схеме. Но об этом надо разговаривать и договариваться, исходя из экономических взглядов того или иного фермера, либо тех людей, которые живут на этой земле и этим хранилищем будут пользоваться, то есть хозяевами этого хранилища. Светлана, я надеюсь, что дал ответ, почему фермер бросает выращенную картошку и другие овощи. Если будут какие-то уточнения, то, пожалуйста, пишите, вместе будем решать эти вопросы. Ну и совместно главное решать, как нам дальше жить и что делать. На сегодня с вами прощаюсь, желаю добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добром!